Освальд Шпенглер умер в 1936 году. Многие люди, его не читавшие или читавшие его невнимательно или предубежденно, считают его реакционным или даже фашистским идеологом. И почти все специалисты в частных областях, которых он касался в своей замечательной книге «Закат Европы», считают его более или менее дилетантом. Надо сказать, что фашисты его далеко не жаловали. Уж слишком он был для них человеком культуры. Сам он часто жаловался, что люди, читая его книгу, копаются в фактических данных вместо того, чтобы читать его мысли, что, пожалуй, справедливо. Сейчас, когда его книга уже вошла в историю философии, можно говорить о двух главных чертах Шпенглера как мыслителя. Первое – это его поразительная способность синтеза, которая сказалась в его умении не только обобщать факты прошлой и современной культуры, но и суммарно реагировать на современные ему события и тенденции. Второе – чудовищный субъективизм. Огромное влияние на его философии личных пристрастий и предубеждений. Однако сами эти пристрастия и предубеждения интересны, ибо в них мы видим не только реакцию личности философа, но и реакцию самого европейского и, прежде всего, германского философского мышления на то, что произошло и происходит. В самом деле, Первая мировая война была в философии Шпенглера еще до того, как она началась. Европейская культура, культура, основанная на историческом мироощущении, подходит к концу. Ее носители – двигатель «человек Фауст», стремящийся к бесконечности во времени и пространстве, уже исчерпал свои возможности в борьбе за обладание, использование и развитие конечных вещей. Вещей, в физическом обладании которыми его заменила машина, а в мыслительном – деньги. Став рабом индустрии капитала, он, по Шпенглеру, сам ищет своего конца, стремясь беспредельно, то есть предел – это земля, расширить сферу своего рабства. Война – это, по Шпенглеру, то ускорение действительности, которое нужно культуре, чтобы быстрее погибнуть, а судьбе, чтобы перевести людей в новое послеисторическое состояние, где сформируется новая культура с новыми определяющими ее принципами, то есть со своей новой структурой. Вопрос только в том, кто останется, кто из настоящего выживет и будет готов к включению в мир будущего. И тут, еще в закате Европы, Шпенглер делает свое, так сказать, первое отступление от философии. Оказывается, культура состоит не из людей, ее создателей и носителей, ее составляющих. Ее составляют расы или подрасы, то есть общности, где главное – это дух и кровь. И этот дух и кровь определяют тип и характер и судьбу общества, соответствующего данной культурной общности. Было бы вовсе неправильным назвать за это Шпенглера расистом. Так как известно и англичане, и немцы, германцы. Но по Шпенглеру дух достижения, завоевания и личной активности свойственен и тем, и другим. Но у них есть очень важное отличие. Основное их различие и противоречие в том, что в основе английского общества лежит идея индивида. И общество с его законами нужно ему, индивиду, для реализации его свободы и его стремлений в мире, его как отдельного человека. В то же время немец обретает внутреннюю свободу в своем идеале подчинения целому. Шпенглер называет это прусским идеалом. Англичанину нужно государство, и он в нем работает, чтобы обогащаться. Немец нужен государству, и он работает ради любви к работе, полезной всему целому, то есть государству. Поскольку для прусского духа общество – это государство, то все делается ради государства. В то время как для английского духа государство – это общество, понимаемое как собрание индивидов, с чем нельзя не согласиться. Именно поэтому Шпенглер полагал, что, и в этом и состоит его отступление от метафизической позиции, что Германия победит, хотя как философу ему должно было бы быть важнее, чтобы, скажем, истина победила. Но не в этом дело. Дело в том, что его точка зрения и состояла в том, что выжить перед уже наступающим концом этой европейской культуры должна та подраса, то государство, где индивид – часть целого, где он потому-то и личность, что на нем как бы кончается анализ расчленения этого целого. И таким обществом и государством он, естественно, считал Германию. А Германия, напротив, шла к поражению. Но второе отступление Шпенглера было куда как тяжелее и философски, и лично для него. В Германии еще случилась и революция. Замечательно, что в принципе Шпенглер, как философ, не был врагом революции, поскольку она вытекает из национального духа народа ее совершающегося. Каков народ? Такова и революция, лет через пять после того, говорил Николай Бердяев. Революция, по Шпенглеру, должна вести, как и по Марксу, к замене одного порядка другим. Но не к беспорядку, ибо он противоречит прусскому духу. А она привела к беспорядку. И здесь мнение Шпенглера о результатах германской революции – почти буквально совпадает с мнением Ленина. С той только разницей, что Ленин называл главарей послереволюционной Германии социал-предателями или еще чем-то в этом роде, а Шпенглер в книге «Прусачество и социализм» называет их предателями прусского духа. Ибо корпоративность, чувство целого и порядок все равно правый или левый, социалистический или капиталистический, вот что лежит в духе германской нации по Шпенглеру, вот что дает и даст выживание. Социализм, говорил Шпенглер, в духе народа, а не в его социальной структуре. Поэтому Пруссия и без социалистической революции есть природно-социалистическая страна. Так думал Шпенглер в 1919 году. Но все-таки где здесь философия? Напомним, что для Шпенглера движения времени как такового нету. Идея исторического развития не закон, управляющий человечеством и мирами, как для Гегеля и Маркса, а особенность одной только данной европейской культуры, уже завершающей цикл своего существования. Как закончил свои циклы комплекс древнейших и древних культур, древнегреческой, древнеегипетской, древнеиндийской, древнекитайской и так далее. Культура обусловлена не Богом наверху и не материальной, социальной, экономической и так далее, жизнью внизу, а, по Шпенглеру, духом народа, кровью расы. В них и теология, и политэкономия Шпенглера. Борьба европейских и в основном германских народов друг с другом есть борьба не за гегемонию, как полагали его современники-марксисты, а за то, кто дойдет до финиша этого цикла и принесет свой дух в следующий цикл. Хорошо, а как тогда быть с Россией? Европа она или нет? отвечает на этот вопрос Шпенглер вполне определенно – нет. И более того, он говорит, что хорошо, что нет. Надо сказать, что Шпенглер, как и Ницше, был явным русофилом и видел в русском духе такие ресурсы, которые могут выручить народ в эпоху всеобщего разложения. Россия по Шпенглеру не Запад. Реформы Петра только фальсифицировали внешние формы русской искренней жизни, не затронув ее содержание. Россия Достоевского и Аксакова несовместима с реальностью машинной цивилизации капитала. Так думал Шпенглер. Проблема России не в выборе между Западом и Востоком. Это надо было сделать в 15 веке. А в выборе между двумя своими собственными способами жизни и мироощущения. Первый способ, по Шпенглеру, полнее всего выражен во Льве Толстом. Толстой, по Шпенглеру, несмотря на крестьянские формы своей проповеди, был человеком Запада, реформатором и революционером, наследником дела Петра I и прямым предшественником большевизма. Почему? Потому что сама проблема у него чисто западная, проблема этической личности в обществе и государстве. Он в той же компании, что Маркс и Золя, говорил про Толстого Шпенглер. Объективно, в Толстом, а после него в Ленине, как и в Иване Карамазове, работает тенденция донести Россию до конца цикла страной уже по проблемам европеизированной, если не европейской. В Достоевском, особенно в «Бесах», Шпенглер видит христианское метафизическое начало, которое, с одной стороны, является чисто русским, то есть не связанным с исторической культурой Европы, но, с другой стороны, это начало гораздо шире европеизма, ибо имеет дело с проблематикой общечеловеческой. Для Шпенглера Достоевский в одной компании с апостолами. Большевизм есть, по мнению Шпенглера, выражение воли и стремления низшего слоя европеизированного петровского общества, только низшего. Линия Достоевского не относится ни к какому слою или классу русского населения. Она есть часть основы, она есть сама неосознанная основа русской жизни, ее дух. «Христианство Толстого – это недоразумение», – говорит Шпенглер. И, я бы сказал, совершенно неожиданно заключает. «Христианству Достоевского будет принадлежать следующее тысячелетие». Русский вопрос у Шпенглера, конечно, очень упрощен. Но что замечательно для Шпенглера? Россия для него – как и для Бердяева, как и для славянофилов, исключение. И в отличие от Бердяева, он считает русскую революцию явлением чисто западническим, тогда как тот видит ее корни как раз именно в том, что сам Шпенглер называет искренним духом народа. Большевики навязывают России тот максимум европейской социальной организации, с которым этот дух несовместим, и который лишь проведет эту страну через еще один период принудительной формальной европеизации, но не сделает ее культуру европейской. Таков был последний вывод Шпенглера о России.